кабинете повисло молчание. Настя допила вторую чашку кофе и обратилась к Старкову. — Анатолий Владимирович, я взываю к вам как к человеку, более близкому к обсуждаемой проблеме. Если вы хотите выявить всех, вам придется еще очень долго скрывать труп Светланы Коломеец. Вы это понимаете? — Да, понимаю. Но не переоцениваете ли вы степень их осторожности? Точно ли вы уверены в том, что, узнав об убийстве Светланы и о возбуждении уголовного дела по данному факту, они немедленно оборвут все концы и залягут на дно? Может, вы преувеличиваете все-таки? Подумайте о том, что если бы не Влад, это продолжалось бы еще очень много лет. Ведь они ни разу не попались, нигде не наследили настолько грубо, чтобы оказаться в поле зрения милиции. Не считайте их глупее себя, Анатолий Владимирович. Это опасное заблуждение. Поэтому я повторяю. Либо утром вы официально оформляете труп Светланы. Я знать не знаю и знать не хочу, как вы будете выкручиваться. И тогда утром же я вам скажу, кто такой Макаров. Если нет, тогда извините. Забирайте Уздечкина и Исмаилова, а Макарова... вычисляйте сами. Третьего не дано. Анастасия, мне кажется, вы нарушаете наше соглашение, — мягко вступил Денисов. Разве мы с вами так договаривались? Эдуард Петрович, не надо на меня давить, мне и без того тошно. Если следовать букве договора, мы с вами заключили соглашение о том, что я помогу вам в разоблачении преступной группы, занимающейся торговлей живым товаром. Как выяснилось сегодня, такой группы не существует. А помогать вам выявлять и разоблачать убийц от кинематографа я не подписывалась. Вам не в чем меня упрекнуть. — А как же Макаров? — напомнил Эдуард Петрович. — Вы же обещали помочь его вычислить. — Ладно. Настя устало улыбнулась. — Вы меня убедили. Макарова вычислять буду, но при условии. — Я все понял, Анастасия. И я не буду вас больше мучить. Толя, позвони в ГУВД. Пусть разберутся с трупом и с убийцей. Иди, Толенька, сделай все прямо сейчас, пока Анастасия здесь. Не заставляй ее нервничать. Старков быстро вышел из кабинета, а Эдуард Петрович неожиданно встал из-за своего стола и подошел к креслу, где, сгорбившись и некрасиво вытянув ноги, сидела Настя. — Анастасия, — осторожно начал он, — почему вам так тяжко? Что у вас случилось? Вас смущает то, что вы близки с Исмаиловым? — Я? — Настя подняла голову и удивленно уставилась на Денисова. Я никогда не была близка с Исмаиловым. Просто он из каких-то соображений за мной ухаживал, и я даже думаю, что знаю, из каких. Со мной чуть было не произошло то, что случилось сегодня со Светланой. За мной по пятам ходил какой-то сумасшедший, по-видимому, из числа их клиентов. Поэтому Дамир так тревожился и старался быть рядом со мной. Ведь мой труп никуда не скроешь. Случись что? Меня будут искать и не успокоятся, пока не найдут. Вы обратили внимание, что и Света, и маленькие, абсолютно одинокие люди, у них нет родственников, и никто их не хватится, по крайней мере, настолько, что побежит в милицию заявлять об их исчезновении. Эта киношная банда и впрямь осторожна. Только вот с Алферовым у них прокол вышел. Конечно, все это одни догадки. Но ведь получается, что Исмаилов меня от смерти спас, а я его в благодарность за это отдаю органам правосудия. И вы из-за этого так расстроены? Да нет. Что вы, я просто объясняю вам про Исмаилова. Я и правда был момент, чуть не влюбилась в него, но это быстро прошло. Так что же, Настенька... Тихо повторил свой вопрос Денисов. От этого тихого голоса и ласкового обращения у Насти слезы навернулись на глаза. Господи, как ей тошно, и как она устала! Придумать и сделать все это мог только злой гений. Найти человека с тяжелыми психическими отклонениями, предложить ему снять фильм, в котором все будет так, как он хочет, написать сценарий, подобрать актеров с учетом требований заказчиков, организовать съемку, спрятать трупы в том случае, если заказчик непременно хочет кого-нибудь убить перед камерой, задача невероятной сложности. Но еще сложнее другое. История Светланы Коломиец совершенно достоверно показывает, что Марцев заказывал уже не первый фильм. Постоянный заказчик, даже если он один среди множества других, это свидетельство того, что снятые Исмаиловым фильмы действительно помогают хотя бы этому единственному заказчику преодолевать приступы болезни. Ведь если бы это было не так, он не обращался бы к Исмаилову повторно. Вы представляете себе силу таланта, которым нужно обладать, чтобы снимать такие фильмы? И мне, Эдуард Петрович, выть хочется при мысли о том, что такие талантливые люди оказались нужны только нашим психически больным. Как же могло получиться, что общество-то их не приняло? Почему так случилось? А ведь эти талантливые люди ненавидят нас всех, безжалостно уничтожая любого человека, подходящего под требования заказчика, и только потому, что когда-то их талант и их искусство были нами отвергнуты. Это чудовищно, но это наша расплата. Вот от чего мне так плохо. Денисов погладил Настю по голове и так и замер, чувствуя всем телом боль, пронизывающую эту измученную женщину. «Бедная девочка», — прошептал он, — «во что же я тебя втравил? Но ведь кроме тебя никто не смог бы выйти на Исмаилова. Только ты видела странности в его поведении. Только тебе он показывал свой фильм про музыканта и его деда. И только ты могла бы связать его с тем сценарием, который дала нам Светлана». «Да», — так же тихо прошептала Настя, слизывая с губ слезы. «Только я».